Глава 20. Риорден Роэн. Да, Риорден Даль. Ради богов, не ищите признаков нездоровья в перворожденной и в ее супруге. Тем более не учите, как нужно растить детей, чтобы они стали подобны вам статью. Ни Лиари, ни Адер не одобрят вашей заботы. Держите себя в руках, и ваше знакомство с правящей четой пройдет благополучно. Лучше вовсе молчите, пока к вам не обратятся, и отвечайте только то, о чем спросили. Да, не восхваляйте дочь каждому встречному риору. Большинство мужчин в Борге уже женаты или сговорены, и не пытайтесь пристроить сыновей на выгодные должности. Если госпожа решит, что вы готовы на многое ради того, чтобы способствовать возвышению своих отпрысков, вы вообще не увидите от нее милости. А просто молчите. Как же тяжело с вами, Риорден Даль, насупился великан. Вы меня поняли? Тиен придержал коня и воззрился на смотрителя Тангора. «Понял я, понял!» — проворчал Роэн. «Рта не раскрою. Буду молчалив, как глыба. Можете мне поверить, Риор-советник, я сам как гора. А разве горы бывают болтливы? То-то же. Вот и я буду хранить молчание, уж вы мне поверьте. Никто не вытянет из меня лишнего слова, даже не кивну. Я же как гора, а горы не говорят и не кивают». «Я вижу», — усмехнулся советник и вновь пустил коня шагом. Денталь не спешил. Темнота уже дышала в спину, и до Борга осталось не больше получаса, и чем ближе была цитадель риоров, тем сильнее замедляла шаг кобыла, которая раньше несла на себе убитого тангорского ратника, единственную жертву в отряде Денроена, и на которой теперь ехал советник. Тиен все чаще оглядывался назад, его взгляд неизменно останавливался на карете, в которой ехали и Рейн, и Нейта. Сейчас Лейра уже чувствовала себя хорошо после посещения чародея в Малсе. Тот избавил женщину от головной боли, заживил порез на шее и убрал синяки. Нейта, преисполнившись служебного рвения, причесала временную хозяйку и вновь заплела ей волосы. Вроде бы все складывалось неплохо. Теперь с советником ехал свидетель того, что стало причиной организации побега Лейры Дорин. Были свидетели последствий нападения на отряд, выжил ратник, который мог подтвердить, кто напал на них, даже были наемники, которые сочли за благо не лгать, не желая отягощать свою участь. И все же, как Альвия рассудит? Примет ли во внимание раскаяние Ирейн? Услышит ли слова своего риора, который готов выступить в защиту узницы? Денталь поджал губы. Ему было, что сказать перворожденной, и отмалчиваться, как это часто бывало, советник не собирался, как не собирался принимать ее решение с покорно опущенной головой. То, что едва не произошло в лесу неподалеку от Малса, показало, потерять Ирейн он не только не хочет, но попросту не может. И если Альвия откажется услышать одного из вернейших псов... Уф... Выдохнул Тиен, стараясь не допускать даже мысли, что Лиари останется глуха к его мольбам. «Говорят, Борг как целый город», — привлек внимание советника Роэн. Глаза великана горели детским любопытством, он словно ехал поглазеть на диковинку. «Неужели даже близко не бывали к Боргу?» — рассеянно спросил Денталь. «Нет», — вздохнул тот. «Все как-то у границы да у границы, и замок, и город Лиари видел на порубежной равнине». Тиен попытался вспомнить Денроена во время Великой Сечи за Элиборг. Такую примечательную фигуру было сложно не заметить, однако память не подкинула ни единого похожего образа. «Вы меня не видали», — простодушно улыбнулся градосмотритель. «Я при катапульте стоял. Меня советник Дин Солт приметил еще, когда я со своими десятками в Тангорский лес пришел. Он же я отметил мои заслуги перед госпожой. Видать, после этого меня на должность нынешнюю и назначили. А что, я ведь за горло любую тварь возьму и как мокрую тряпку выжму. И силы, и рвения у меня уйма!» Он потряс кулаком, и Тиен усмехнулся. «Это уж точно. И силы, и рвение в вас через край. Их, кстати, тоже придержите в Борге». «Да чего я там наворотить-то могу?» — округлил глаза Роин. «Вот и придержите, пока ничего не успели». «Да что вы, право слово, Риординталь!» — обиделся градосмотритель. «Будто я мор какой или бедствие! Про детишек не скажи, удалью не похвастайся, заботу о госпоже не прояви, а я все от души, между прочим, все от чистого сердца!» «А они у вас такие же большие, как вы сам, Риордин Роин, потому и размах чересчур велик», — улыбнулся советник и закончил серьезно: «Хотите милости и доброго отношения, делайте, как говорю, иначе и мое заступничество не поможет. Заслужите дурную славу, тогда не только в Борг, но даже назад в Тангор не попадете. Поедете прямиком в свой замок окрестные зверье удалью распугивать». «А вы мне заступничество обещали», — сварливо напомнил тангорский исполин. «Так в письме и написали, когда просили Риора Диншамиса вызвать и задержать, а я ведь даже не спросил, зачем». «Вот вы и сказали лишнее», — сухо остановил его Динталь. «Выходит, спешили на выручку, чтобы должника своего не упустить». «Нет!» — с искренним возмущением воскликнул Роин. «Я же полюбил вас, переживал, помочь хотел, а вы...» Губы великана уже знакомо надулись, подбородок дрогнул, и он громко засопел, всем своим видом олицетворяя оскорбленную невинность. «Да что вы, как дитя малые, чуть что в слезы!» «Я не плачу», — буркнул Дин Роин. «Обидно просто!» И шмыгнул носом. Тиен закатил глаза и обреченно вздохнул. Он был безумно благодарен смотрителю Тангора за то, что тот отправился вдогонку за Шамисом, и за то, что проявил наличие разума и не сбился с пути, когда дороги смотрителя крепости и советника пересеклись. Но выдерживать Руэна больше 2 часов кряду было настоящим испытанием, а они ехали бок о бок уже добрую половину дня. Еще немного, и Динталь сам готов был захлюпать носом от бессилия. Однако спасение от спасителя явилось спустя 1/4 часа, когда дорога повернула, и черный массив Борга открылся взором путников. «О!» — восторженно протянул Дин Роин, мгновенно забыв об обиде. «Дитя и есть», — тихо хмыкнул советник, — «даром, что ростом с гору». Тиен вновь обернулся назад. Он закусил губу, сражаясь с желанием подъехать к карете. Хотелось взглянуть в глаза Ирейн, успокоить ее волнение и прижать к груди, чтобы придать ей сил и получить в ответ теплый любящий взгляд. Но делать этого Риор не стал. Со стен замка их уже было отчетливо видно, и привлекать внимание к своей спутнице раньше, чем она шагнет на каменные плиты замка, ему не хотелось. Отбросив собственное волнение, Риор уверенно направил лошадь к Бургу. У ворот им пришлось остановиться. Старшина в дневной смене вышел из ворот и склонил голову перед советником. «С возвращением, Риор Динталь!» — произнес страж. «Кто едет с вами и по какой надобности?» «Со мной смотритель Тангора, Риор Дин Роин с отрядом», — ответил советник. «Мои люди, среди которых 2 новых воинов». В карете сидит благородная Лейра, с ней ее прислужница. Риордин Роин и его люди сопровождают задержанных за разбойные нападения наемников и их предводителя Риора Диншамиса, уже бывшего смотрителя Тангорской крепости. «Как имя Лейры?» «Вы можете обращаться к ней, Лейра Таль», — с едва заметной улыбкой ответил Тиен. Глаза стража округлились. «Да неужто?» «Да, она моя невеста», — кивнул советник, и градосмотритель снова громко засопел. «А говорили, что уже помолвлены», — пробурчал Роин. «Можно сказать, что так оно и было», — невозмутимо ответил Динталь и снова обратился к стражу. «Мы можем въехать?» «Простите, Риор Динталь», — тот повинно склонил голову. «Слишком большое сопровождение, и все они воины. Я должен доложить и получить дозволение». «Разумеется», — улыбнулся советник. «Исполняйте, что должно. Мы подождем». «Но вы можете въехать». «Нет, я останусь здесь», — произнес Тиен. «Лучше поспешите». Ждать пришлось долго. Денталь знал, что сейчас старшина отправляет одного из стражей к главе замковой стражи. Тот, в свою очередь, отправится к Адеру, потому что это не повод тревожить саму Леари. Динкиир поставит ее в известность, но решить этот вопрос может без высочайшего внимания, значит, ждать не меньше получаса, может и дольше. Борг большой, и если Альвия созвала совет, то стража будет ожидать его окончания. Впрочем, дольше получаса ожидание не затянулось, ворота открылись, и Динталь со всем своим сопровождением въехал в чертоги Леоров или Борга, и первый, кого он увидел, был сам Райверн Динкиир. Адер и супруг перворожденный с интересом оглядел могучую фигуру Руэна, даже присвистнул и перевел взгляд на Динталя. Советник спешился и первым направился к новообретенному другу, на ходу снимая перчатки. Райверн остановил на нем взор и произнес без тени улыбки: «Однако ты быстро вернулся. Мы не ожидали тебя раньше, чем через пару месяцев. Еще и успел найти себе приключений». «Судьба», — усмехнулся Динталь. «Ты растешь, мой мальчик». Тон Адера стал покровительственным. «Мне есть у кого учиться, наставник», — серьезно ответил Тиен. Риоры еще короткое мгновение сверлили друг друга пристальными взглядами, а после Динкиир хмыкнул, сжал плечи Динталя ладонями, рывком привлек его к себе и хлопнул по спине. Дин Роэн, мявшийся позади советника, издал неопределенное восклицание и махнул рукой, явно расслабившись. «Рад тебя видеть», — с улыбкой сказал Райверн. После бросил взгляд туда, где на лошадях еще сидели связанные наемники, и спросил: «Зачем ты протащил их через весь Риорат?» «Я не тащил. Они за мной тащились», — с кривоватой усмешкой ответил Тиен. «Напали у Малса. Хвала богам, Риорден Руэн шел по следу волка. Если бы не он, в Борг доставили бы лишь хладные трупы». Динкиир отступил от друга и более внимательно оглядел добычу советника. «Нападение на посланника Леари? Это уже не разбой», — прищурившись, произнес Адер. «Это предательство». «Хорошо, я понял. Подробности после». Он поманил старшину. «Преступников в подземелье». Затем вновь перевел взгляд на Тангурского градосмотрителя, и Динталь представил его. «Риорден Руэн. Достойнейший муж и отважный воин, человек непомерной силы и большой души». Руэн вдруг отчетливо зарумянился, смутившись опустил голову и махнул рукой на советника. Адер в насмешливом изумлении изломил бровь, и Тиен, едва заметно улыбнувшись, добавил: «И великой скромности». «Да вы, Риорден Руэн, одна сплошная добродетель», — отметил Адер. «И хозяин рачительный. Тангор я нашел в отличном состоянии». Кейр обернулся к другу и спросил, уже не скрывая иронию: «Ты никак сватаешь мне Риора Динроина. Так, может, невеста уже сама скажет хоть слово?» Великан открыл рот, но снова его захлопнул, и глаза его наполнились мукой. Тиен шагнул к нему и незаметно ткнул кулаком в бок. «Да поздоровайтесь же с Адером, Гефрен», — прошипел советник. «Вы велели мне молчать», — едва не плача ответил ему Роэн. «Сейчас говорите». «Я не знаю, что сказать, чтобы не попасть впросак». «Добрый вечер, Риорден Кир», — подсказал ему Динталь, и градосмотритель проблеял: «Добрый вечер, Риор Динадер». «Ох», — округлил глаза Роэн. «Дин Риор Адер Кейр. Дин Рор Кейрадер». «Боги!» — всхлипнул тангурский исполин и посмотрел на Тиена. «Что вы со мной сделали, Риорден Таль? Я весь в волнении и страхе!» Адер шагнул ближе и, отстранив Динталя, обратился к градосмотрителю. «Разве мужу столь примечательной внешности есть чего опасаться?» — приподнял брови Райверн. Великан потупился, после протяжно вздохнул. «Осрамиться!» — признался Руэн. «А вышло... вот!» И окончательно сник. Адер сжал его плечо. «Оставьте волнение, Риор-смотритель», — — улыбнулся Динкейр. «Должно быть, это усталость с дороги, не иначе. Сейчас вас проводят в гостевые покои, вы соберетесь силами, и тогда мы встретимся снова». «Правда?» — распахнул глаза Роин. «Истинная!» — сдерживая рвущийся смешок, кивнул Адер, но после этого отступил, показывая, что разговор окончен. Он поманил к себе прислужника, ожидавшего указаний, и кивнул на градосмотрителя. «Риордин Роэн — наш гость, и он дорог нам с госпожой. Проводи его в покое и позаботься, чтобы высокородный ни в чем не имел нужды. И пусть устроят его воинов». Дождавшись, когда тангорцы отойдут, Адер взглянул на друга. «Как недотепа смог стать градосмотрителем?» «Он не отесан, это правда», — ответил Динталь, «но хороший человек. Отчасти я виновен в том, что Гефрен растерялся. Он слишком подвластен чувствам, прямодушен и открыт. Это порождает неловкие моменты. С такого момента началось наше знакомство». Риор хмыкнул, вспомнив прием, устроенный ему градосмотрителем. «К тому же чересчур заботлив и не знает меры в своей заботе. Я дал ему указание сдерживать свою натуру. Как видишь, наш дорогой Риордин Роин воспринял мои слова буквально, а Тангоры вправду неплох под его управлением. По крайней мере, людей вокруг себя собрал толковых, к тому же предан Леари и Элиборгу». «Хорошо, я понял», — кивнул Райверн и покосился на карету. «О тангорском градосмотрителе я услышал немало. К нему мы вернемся после. Поговорим о более приятном». Этьен подобрался. Впрочем, на внешнем спокойствии это никак не отразилось. «У тебя осталась еще одна новость, о которой мне доложили, но мы все еще не дошли до нее. А тем временем благородная Лейра продолжает страдать в карете от невнимания своего жениха. Представь же мне ту, что смогла завоевать твое неподатливое сердце». Он весело улыбнулся, и Тиен рассеянно кивнул. Кейр прищурился. «Что такое? Или невесты нет?» «Невеста есть», — ответил Динталь. «И выбрал я ее по сердечной склонности, как и желал. Но я хотел бы отвести ее к Леари. Сейчас». Райверн склонил голову к плечу, и советник, устало вздохнув, произнес: «Ты все скоро поймешь. Госпожа может принять нас?» «Да». Райверн чуть помолчал. «Я отправлюсь к Али и предупрежу о вашем появлении. Забирай свою таинственную избранницу и веди ее в кабинет госпожи». «Где еще найти Леари в сумерках?» — невольно усмехнулся Тиен. «Ее не изменить», — рассмеялся Динкейр, хлопнул советника по плечу и направился известить перворожденную о прибытии Динталя. Тиен проводил друга взглядом, после коротко выдохнул и развернулся к карете, дверца которой открылась, но никто оттуда не вышел. Стин переминался с ноги на ногу, явно рабея перед подавляющим величием Борга. Хальк озирался по сторонам, пряча за спину изуродованную руку, словно опасался, что за этот недостаток его сочтут негодным для чертогов Леари и выпроводят прочь. Оба ратника-советника уже болтали со стражами, над чем-то посмеиваясь. «Проводите Хальга», — велел им хозяин. Затем заглянул в карету и протянул руку Ирейн. «Пора», — сказал он с улыбкой, — «нас ожидает Леари». «Боги», — судорожно вздохнула Лейра. «Ноги не слушаются». «Не бойся». «Я рядом», — ответил Тиен. «И я не оставлю тебя, даже если нам придется разлучиться на время. Помни о том, что я говорил тебе, и верь». «Повтори еще раз», — попросила женщина, глядя ему в глаза. «Я люблю тебя», — произнес Динталь. «Ох, Тиен», — прошептала Ирейн, — «я будто в огне. Мне так страшно». Советник забрался в карету, обхватил лицо Лейры ладонями и прижался к ее губам коротким поцелуем, после отстранился и повторил свое заклинание: «Все будет хорошо». «Ах, кабы так», — рассеянно улыбнулась Ирейн, — «но я молю богов лишь об одном: Пусть эта история не скажется дурно на тебе. Остальное я переживу». Она решительно тряхнула головой и закончила. «Идем». Но прежде чем выбраться из кареты, женщина натянула капюшон, скрыв свое лицо от любопытных глаз, и лишь после этого подала руку и шагнула на каменные плиты двора. Следом за ней несмело выбралась наружу Нейта, и Денталь кивком велел им со Стином следовать за собой, однако остановился уже через несколько шагов, потому что Ирейн замерла, не спеша продолжить путь. Она, придерживая капюшон, задрала голову и завертела ею, жадно разглядывая знакомые очертания Борга. Советник не торопил ее, давая насладиться встречей с полюбившимся ей замком. «Боги, Тиен», — почти шепотом произнесла Лейра, — «мне словно опять 13, и я снова та маленькая девочка, которая не могла дышать от восторга. Я полюбила это место с первого взгляда. И сколько же всего с ним связано. Наша первая встреча, которую я помню до последнего мгновения, и 4 года моего взросления, и первый пир, и все остальное. Здесь я окончательно приняла и потеряла Лотта. Здесь родились и умерли мои надежды». «Здесь они и возродятся», — ответил ей Тиен. И Рейн обернулась к нему, взглянула с улыбкой и кивнула, в который раз оставляя при себе собственные мысли. «Чтобы ваш мужчина верил в себя, изначально в него должны верить вы», — так учила ее когда-то нянька, и теперь Лейра была с ней согласна, потому она просто коснулась щеки Риора кончиками пальцев, после накрыла подставленную руку своей ладонью и зашагала дальше, больше не задерживаясь, но продолжая с жадным наслаждением вдыхать запах родного дома. Таким виделся ей Борг с того дня, как юная Лейра впервые познакомилась с ним. Уже шествуя к хорошо знакомой ей лестнице, Ирейн сжала пальцами руку советника, ища поддержки, и тот накрыл ладонь женщины своей ладонью, давая ощущение уверенности и защиты. Тиен остановился только раз, чтобы поручить встречному прислужнику заботу о паре, следовавшей за ними, и после этого советник и беглянка больше не задерживались. Они поднялись по лестнице, прошли длинным коридором до дверей кабинета Леари и остановились перед ними, ожидая, когда литы позволят войти. На странную спутницу Денталя оборачивались, пытались понять, что за женщина следует с Риором, но советник лишь кивал и проходил мимо тех, кто пытался заговорить с ним. Его сердце сейчас стучало так же громко, как и сердце его избранницы, и ему было тревожно и, наверное, даже страшно. Только в отличие от нее, Тиен не собирался покоряться воле госпожи. Риор Денталь, один из вернейших клинков Элиборга, был готов к бунту. «Входите», — равнодушно произнес телохранитель перворожденный, окинув женщину, скрытую плащом, цепким взглядом. «Госпожа вас ждет». Советник услышал, как прерывисто вздохнула Ирейн, вновь пожал ей руку, и они шагнули в распахнувшиеся двери. Альвия сидела за столом. Райверн расположился на его краешке. Супруги с нескрываемым любопытством посмотрели на избранницу Денталя, и когда советник ввел ее в кабинет, на лице Кейра отразилось недоумение, Леари лишь изломила бровь. Лейра, которой уготована судьбой было стать супругой одного из первых риоров Элиборга, не спешила показать своего лица. Впрочем, и ее жених выглядел сосредоточенным, менее всего напоминая счастливого возлюбленного. Пара прошла до середины кабинета и остановилась. За их спинами перед дверью остановился Лид, и это нарушение традиции было понятно. Никто не знал, кто скрывается под запыленной тканью дорожного плаща. Узкая женская ладонь соскользнула с тыльной стороны ладони Риора, и Лейра сделала еще 2 шага вперед, после опустилась на колени и взялась за края капюшона. Интрига затягивалась, и теперь даже перворожденная подалась вперед, озадаченная странным поведением незнакомки. Тиен подошел к невесте, остановился рядом с ней, и в его взгляде неожиданно сверкнул вызов. Темно-серая ткань скользнула на плечи Лейры, обнажив светловолосую голову. Голубые глаза лишь бегло взглянули на госпожу, и женщина повинно опустила голову. «Ирейн?» — изумленно вопросил Динкир. Он метнул взгляд на Тиена, и тот ответил твердым открытым взором. Ни вины, ни извинений, ни сожалений в глазах советника не было. За его спиной тихо звякнула сталь. Лид отлепился от своего места и направился к изменнице, вытащив на ходу кинжал, висевший на поясе. Советник стремительно развернулся к нему лицом, закрыв собой Рейн, и Райверн присвистнул, оценив готовность друга к сопротивлению. «Нет!» — послышался голос Леари, и ее телохранитель остановился. «Выйди!» Лид молча поклонился и покинул кабинет, бросив последний взгляд на советника, но тот уже развернулся к перворожденной и на воина внимания не обращал. Альвия поднялась из-за стола, обошла его и остановилась перед кузиной, после ухватила ее голову за подбородок и вынудила посмотреть на себя. И Рейн глаз не отвела. Она помимо воли рассматривала Леари, как и та сейчас разглядывала родственницу, которую не видела больше 5 лет, затем отступила и произнесла: «Ты изменилась, Рейн. Повзрослела». «Годы идут, моя госпожа», — тихо ответила Лейра Дорин и вновь опустила взгляд. Леари посмотрела на Денталя. «Я требую объяснений». «Я их дам, перворожденная», — ответил Риор, но его прервал Динкир. «Так Диншамис гнался за беглянкой?» «Он гнался за упущенной добычей», — произнес Тиен, и в его голосе отчетливо прозвучала злость. «Я вырвал Лейру Дорин из его когтей, когда до гибели ей оставалось не более суток». «И все-таки он шел за беглянкой», — отметила Альвия. «За беглянкой он должен был идти со стражами крепости, но не с наемниками, и уж никак не должен был убивать моих людей, отправленных в Таль. Однако настиг, напал и убил. Выжил всего один из 6. «О грехах Риора-смотрителя мы поговорим позже. Сейчас я хочу понять, почему ты привел в мой дом ту, кому вход сюда закрыт навечно, а не оставил ее до окончания расследования в другой крепости», — оборвала его Леари. «Если мой советник нарушает закон и запрет, отлично известный ему, я хочу знать, ради чего он пошел на это». И Рейна беспокоенно охнула и вскинула голову на Денталя. Тот ответил ей едва уловимой улыбкой, после перевел взгляд на госпожу и склонил голову. «Моя вина лишь в том, что я принял участие в судьбе несчастной женщины, над которой измывался мужчина, превосходивший ее не только ростом и силой, но и положением. И наше появление здесь продиктовано моим нежеланием оставлять Лейру Дорин на произвол судьбы, потому что закон, который я чту и уважаю, не помешал бы мучителю вернуть себе свою жертву. Я посчитал, что рядом со мной она в большей безопасности и имеет надежду на справедливый суд госпожи». «Значит, назвав Ирейн своей невестой, ты так решил открыть ей ворота Бурга?» «Нет», — ответил Риор, — «я сказал то, что есть, не покривив душой. Я исполнил волю Леари и нашел невесту, к которой потянулось мое сердце. Лейра Дорин — моя избранница, и я не откажусь от нее и не приму иного выбора, даже если на него мне укажет перворожденная». Альвия окинула советника пристальным взором. Казалось, он проник под кожу, пробился сквозь плоть и добрался до самой сути Риора. Тиен этот взгляд выдержал и не опустил глаз. «Нам есть о чем поговорить, высокородный», — холодно произнесла Леари, — «но разговаривать мы будем позже. Лейра Дорин, поднимитесь». И Рейн, с тревогой переводившая взгляд Стиена на перворожденную, встала с колен. «Вы добровольно покинули крепость?» Лейра прерывисто вздохнула. Она помнила, как опустилась на дно сундука, и это она сделала добровольно. «Да, госпожа», — ответила беглянка. «Стало быть, вы покинули крепость в сознании и не противились намерениям Риора Денталя?» «Да, госпожа». «Вы знали, что совершаете преступление, пересекая ворота Борга?» «Да, госпожа». «Вы осознавали, что навлекаете на себя мой гнев, когда направлялись в этот кабинет?» «Да, госпожа». «И все-таки явились. Вы надеялись заслужить прощение своим показным смирением?» И Рейн вскинула взгляд на Лиари. Она нахмурилась, но заставила себя сдержаться и лишь отрицательно качнула головой. «Нет, госпожа». Я не искала прощения и готова вернуться в темницу, как только вы прикажете мне это сделать. А что же ваш жених? Лейра Дорин расправила плечи и сделала шаг вперед, непроизвольно закрывая собой Денталя. Я прошу о прощении, неожиданно твердо заговорила она. Риор Денталь — благороднейший мужчина. Он добрый, честен. Я могу лишь уповать на милость моей госпожи и на то, что Риор-советник будет прощен за свой великодушный порыв. «О Риоре Дентале я знаю достаточно», — ответила Альвия. «И только мне решать, что станется с ним. Однако я рада слышать, что кроме себя вас заботит еще кто-то». Ирейн опустила голову. Тиен же, напротив, ответил возмущенным взором. Ему не нравилось то, что говорила перворожденная. Она не верила Лейре, и чем больше проходило времени, тем больше это становилось заметно. Лиари никогда не задавала праздных вопросов, и если она спросила именно это, значит, для нее было важно узнать, как узница покинула Тангорскую крепость. «Вас проводят в темницу, Лейра Дорин». «И там вы останетесь до того момента, пока я не решу вашу дальнейшую участь». Голос Альвии был сух и равнодушен. Ирейн покорно кивнула, она не ожидала иного приема и другого решения тоже. Тиен сжал плечи узницы, нагнулся к ее уху и шепнул «Помни». Женщина полуобернулась, заглянула ему в глаза и вымученно улыбнулась. «Я помню», — ответила она. «Я всегда буду помнить». После вновь посмотрела на Лиари. «Моя госпожа, могу я попросить вас об одной единственной милости?» «Можешь», — чуть помедлив кивнула Альвия. «Чего ты хочешь?» «Я бы хотела посетить могилу моего мужа и побыть с ним рядом хотя бы немного», — ответила Ирейн. «Риор Денталь говорил, что Лот остался лежать в склепе Боргов. Это великая честь, и за это я хотела бы поблагодарить вас, если, конечно, вам нужна моя благодарность». Альвия промолчала, и вновь ее пристальный изучающий взгляд не отрывался от кузины. Перворожденная отошла к столу, присела на его край рядом с мужем, и он заговорил впервые за все это время. «Почему бы и нет? В этом нет ничего дурного, как считает моя госпожа». «Да, дурного в этом ничего нет», — согласилась Альвия. «Риор Дендорин искренне любил свою супругу, и он заслужил, чтобы его жена оказала хотя бы дань уважения памяти мужа». Ирейн вспыхнула, словно получила пощечину. Она хотела воскликнуть, что никогда, ни на минуту не забывала о Лотте и что оплакивает его все прошедшие годы, но выдохнула и в который раз покорно склонила голову, не желая злить перворожденную. Не ей было спорить и указывать госпоже. «Пусть кто-нибудь из литов проводит Лейру Дорин», — закончила Альвия. Денталь нахмурился. Ему эта идея не понравилась. Слишком отчетливо еще была в памяти поступь телохранителя, направлявшегося к Рейн с кинжалом, чтобы избавить госпожу от женщины, наказанной за предательство. «Я сам провожу», — внезапно сказал Дин Киир, следивший за советником. «Литы слишком заняты охраной своей Лиари. Незачем отвлекать их от важного дела, а мне заняться нечем. Тем более вам есть о чем поговорить». Альвия бросила короткий взгляд на мужа, но кивнула, не имея возражений. Адер подошел к Лейре и учтиво поклонился. «Следуйте за мной, Рейн». Он увидел благодарный взгляд Динталя, усмехнулся и освободил узницу из рук советника, еще державшего ее за плечи. Лейра поклонилась Леари, после улыбнулась Тиену и направилась к дверям в сопровождении Райверна. Динталь обернулся, провожая Ирейн долгим взглядом. Он ощущал, как в душе его зарождается негодование, и отвернулся от Альвии не только для того, чтобы посмотреть вслед дорогой ему женщине, но и собраться с мыслями, чтобы не наговорить лишнего. И когда дверь закрылась, отсекая от его взора узницу, советник медленно выдохнул и обернулся. Альвия стояла в двух шагах от него, и впервые Тиен не испытал смятения от ее близости. Не появилось желания дотронуться, провести костяшками пальцев по щеке, и тоска не коснулась души, заставляя думать, как могло бы быть, если бы они все-таки успели пожениться. И в серых глазах Динталь больше не искал тепла. Он, наконец, согрелся у другого пламени. Теперь Риора занимали совсем иные мысли, и в сердце царила совсем иная женщина. Перворожденная превратилась из утерянной любви в друга, такого же близкого и дорогого, как Райверн Динкейр, ее супруг и Адер Элиборга. «Итак», — Леари указала на стул, — «поговорим». Тиен остался стоять, но согласно кивнул. Первым речь начать не спешил, знал, что Альвия не станет слушать то, что он хочет ей сказать, сама задаст вопросы, которые ей интересны, и лишь потом даст высказаться, если увидит в этом смысл. В любом случае, начало не радовало. «Какая архонова тварь загнала тебя в Тангорскую крепость, когда твой путь пролегал через города Элиборга?» Леари вернулась в свое кресло за столом, уселась и, уместив руки на столешнице, посмотрела на Риора. Динталь неспешно отошел к окну, посмотрел на темнеющее небо и усмехнулся, вспоминая свой путь в крепость. «Боги, Али, боги», — наконец произнес советник. «К Архону мое появление в крепости не имеет никакого отношения. Само провидение вело меня в тот день, иначе объяснить не могу. В лес меня загнали воспоминания о временах последней битвы с Элихартом. Там карета намертво увязла в грязи, и я, устав ожидать, когда мои люди вытащат ее, забрал коня у одного из ратников и в одиночестве поскакал до дороги в Тангор. В пути меня застал снегопад. Последний снегопад этого года. За белой стеной я вообще перестал что-либо видеть и доверился скакуну. Он вывез меня к крепости. Уставший и злой, я воспользовался твоей грамотой и остался там до утра. Всего за день ты успел встретиться с Ирейн и обнаружить превышение власти смотрителем? Тиен обернулся к перворожденной, она смотрела на него со спокойным интересом, ждала, когда советник продолжит свой рассказ, и делала выводы. Нет. Он привалился плечом к стене и скрестил на груди руки. «С Ирейн я встретился только на следующее утро. Случайно. Искал смотрителя, но оказалось, что он стал личным надзирателем Лейры Дорин и сам выводит ее на прогулку, а я их застал на крепостной стене». «И какими ты их увидел? Узницы и Диншами свели беседу, как добрые друзья?» Она была равнодушной и отстраненной, он не спускал с нее глаз. Никаких отношений между ними не было, если ты хочешь услышать об этом. Один из стражей проболтался, что Шамис неравнодушен к Лейре Дорин. Она же удерживает его на расстоянии, не давая никаких надежд и не поощряя ухаживаний. «Али», — Динталь прищурился, — «ты ищешь за Ирейн новых грехов?» «Их нет. У нее не было связи со смотрителем». «Откуда такая уверенность?» Альвия склонила голову к плечу. «Для узницы, приговоренной к пожизненному существованию в темнице, интерес смотрителя — очень неплохой выход хоть немного пожить с привычными благами». «Это не так», — чуть резче, чем следовало, ответил Риор. «Как думаешь, смотритель рассказал ей, кто прибыл в крепость?» «Нет». Менее уверенно произнес советник и вынужден был признать, «Не знаю. Но даже если бы и рассказал, они гуляли на крепостной стене, а не подле жилого крыла. Я мог уехать сразу и больше не вернуться». «Но ты вернулся. Почему?» «Потому что Дин Роэн оказался слишком гостеприимным хозяином. Он добряк, но может быть слишком назойлив. Чтобы избавиться от его опеки, я решил появляться в Тангоре только по делу, потому ночи проводил в крепости». Тиен на мгновение замолчал, коротко вздохнул и продолжил. «Моей госпоже будет удобнее делать выводы из того, что я ей готов рассказать, чем собирать сведения по крупицам. Она знает, что я ей лгать не стану». «Хорошо. Я готова выслушать ваш рассказ, высокородный», — кивнула Альвия. «Надеюсь, он будет по существу и без попыток выгородить узницу, усугубив вину смотрителя». Тиен ощутил прилив раздражения. Ему вдруг показалось, что перворожденная уже выбрала виноватого и теперь ищет оправдание преступлению смотрителя. Дин Шамиса она назначила на эту должность за заслуги перед Риоратом, и в дальнейшем его ожидал Борг и более высокая должность, и Рейн же оставалась изменницей. Лиари умела оценить по достоинству рвение, доблесть и верность и не умела прощать предательство. Осознав все это, Риор медленно выдохнул. «Моя госпожа, когда-то учила меня не спешить с выводами, не зная всех сведений», — произнес он, глядя в глаза Альвии. «Но сейчас, кажется, она позабыла об этой науке». «Вам кажется, высокородный», — спокойно ответила Лиари. «И я все еще жду, когда вы перейдете к сути дела». «Прошу прощения за промедление». Он прижал ладонь к груди и склонил голову. «Я вновь вернусь к началу. Итак, поддавшись воспоминаниям, я направил свой отряд в Тангорский лес». Райверн вел Ирейн по переходам Борга. Она снова надела капюшон, желая избежать пристальных взглядов, наполненных презрением. Лейра не вертела головой, чтобы рассмотреть, каким стал замок Лиари за эти годы, хоть ей и хотелось этого. Впрочем, чертоги правителей или Борга время меняло мало. Да и 5 лет — не тот срок, который мог сказаться на сердце Риората. Ирейн лишь изредка бросала взгляды из-под капюшона, возрождая в памяти галереи, по которым она сейчас ступала. «Почему вы прячетесь?» — спросил Адер. «Потому что призракам не положено являться на всеобщее обозрение», — ответила Лейра. «Я та, кого уже нет, и ни к чему тревожить умы обитателей Борга моим появлением». «Разумно», — кивнул Райверн. «Но вам хотелось бы получить прощение и остаться здесь». Ирейн повернула к нему голову и, чуть сдвинув серую ткань, посмотрела в глаза, наблюдавшие за ней без всякой злобы. На лице Динкейра было написано обычное любопытство и ничего больше. Лейра опустила взгляд. «Что вы хотите от меня услышать, Риор Динкейр? Хочу ли я обрести свободу? Каждый узник мечтает однажды покинуть свое узилище. Да, мне бы хотелось получить прощение, потому что оно откроет передо мной двери темницы, но знаю, что украла у Лиари нелюбимые шпильки. Я забрала ее венец. А такое простить невозможно. Я посягнула на власть, пусть и мечтала вовсе не об этом. Однако предательство это не отменяет. Потому я не ожидаю того, что госпожа помилует меня и готова безропотно принять любое ее решение». «Как любопытно», — заметил Райверн. «Вы видите в помиловании ключ от дверей темницы. Я правильно понимаю, что прощение перворожденной для вас имеет малое значение?» Ирейн коротко вздохнула. Она некоторое время молчала, не спеша ответить, а вскоре они спустились к усыпальнице Боргов. Стража у решетчатой двери склепа при виде Адера вытянулась и взметнула на плечо вытащенные из ножен мечи. Динкейр лишь кивнул в ответ. Он отодвинул засов и толкнул решетку, после пропустил вперед женщину и пристроился рядом. Риора и Лейру встретили тишина и покой, какой бывает там, где мертвые находят последнее пристанище. Но прежде чем попасть в склеп, нужно было пройти через небольшой зал, где на стенах были высечены имена Лиоров или Борга и их жен, лежавших рядом с правившими некогда супругами. Последними были высечены имена родителей Альвии. Однажды в этом бесконечном списке появится и самая необычная пара из всех, что знали стены древнего замка, и первым будет стоять имя женщины, а не мужчины, ибо его положение было ниже, и находиться ему будет должно под женой. Как распорядиться будущим история Риората, предсказать было невозможно. Может быть, Альвия и Райверн так и останутся единственными, кто изменил заведенный порядок. А может, еще появятся кочки, за которые будет цепляться глаз вошедшего в усыпальницу, когда женщина вознесется превыше всех, и риоры будут в почтении склонять перед ней колени. Но все это будет потом и останется загадкой для живущих ныне. Помимо надписей, в усыпальнице стояли статуи Вернадоров, стражей мира мертвых. Их было шестеро — Фригур, Стилгет, Лок, Вигел, Этергвил и Гурден. Все они носили длинные плащи, из-под которых не выглядывали даже носки сапог, и лица их скрывали капюшоны. Никто и никогда не видел, как выглядят стражи мертвых, но считалось, что один их взгляд может вселить в душу человека ужас и безумие. Вернадоры стояли на грани двух миров, не позволяя живым тревожить мертвых, а мертвым вернуться в мир живых, где для них уже не было места. Их можно было увидеть на каждом погосте и в каждом склепе, и когда мертвеца отправляли в его последний приют, Вернадоров просили сохранить его покой и уберечь от посмертного лиха и черных замыслов. И Рейн, наконец, сняла капюшон и бросила взгляд на фигуру Энтергвила. В руках этот Вернадор держал часы. Их стрелки не двигались, потому что время, отпущенное мертвецу, остановилось. Лейра невесело усмехнулась, и Адер заметил это. «Вы сравнили себя с Энтергвилом?» — спросил он. «Скорее с мертвецом», — ответила женщина. «Понимаю», — кивнул Динкейр. «Ваше время остановилось больше 5 лет назад». «Но для вас часы Вернадора снова набрали ход», — улыбнулась Рейн. «Верно», — усмехнулся Райверн. «Он позволил мне возродиться». «Я рада», — Лейра снова улыбнулась. «Правда рада». «Тиен Риорденталь рассказал мне о том, как поступил с вами». «Он открылся вам?» В голосе Адера послышалось легкое удивление. «Ни мне, ни ему нет надобности таиться друг от друга». И Рейн подобрала полы плаща, прихватив подол платья, и сошла вниз по ступеням, туда, где стояли саркофаги с гробами предков Лейры Дорин. «И как вы восприняли откровение Тиена?» «Я его не осудила, если вас интересует именно это». Женщина скользнула взглядом по знакомым каменным очертаниям фигур, высеченных на крышках саркофагов. Райверн указал ей рукой, куда следует идти, и Рейн, благодарно кивнув, направилась в нужную сторону. «На мне самой достаточно грехов, чтобы негодовать от услышанной правды. Это не означает, что я одобряю его поступок, но и не могу осудить. Мне понятны причины, по которым Риорденталь пошел на клятво преступления. Однако я рада, что все в конечном итоге разъяснилось и закончилось для вас возвращением домой и женитьбой на вашей возлюбленной. Вы получили место, уготованное вам богами, а они не ошибаются, выбирая для нас судьбу». «Вы правы, Ирейн», — серьезно ответил Адер. «Возможно, именно такой путь и был мне предначертан, потому что в его окончании я познакомил Леари с подземным народом, и это закончилось крепкой дружбой, необходимой не только нам, но и Дайрымам». «Жаль, что от моего преступления нет никакого прока», — улыбнулась Лейра Дорин. «А вот теперь вы ошибаетесь». Глаза Динкейра неожиданно весело сверкнули. «Ваша любовь спасла Элиборг». будет вам издеваться», — отмахнулась женщина. «Нет, правда». Адер вновь стал серьезным. «Если бы Тайрат не решил привлечь вас до того, как свершились его замыслы, вы бы не узнали о готовящемся нападении, и тогда не спасли бы Тиена, а он, в свою очередь, не принес бы боржцам известия о коварном предательстве. Не собралась бы рать, и Леари не смогла бы дать отпор врагу еще у границы. Если так рассудить, то вы спасли Риарат от долгой кровопролитной войны». «И все-таки у истоков было предательство, пусть и навязанное мне угрозами Лирна и Элихарта», — ответила Ирейн и остановилась. «Где же лежит Лот?» «Мы почти дошли до него, но нужно спуститься в следующий зал, где покоятся те, кому Леоры даровали честь лежать рядом с ними». «Это и вправду честь», — произнесла Лейра. «Я рада, что у Лотта есть могила, и что госпожа позволила ему лежать здесь. Он был хорошим человеком. Добрым». Голос ее на мгновение прервался, но женщина быстро подавила слабость. Она приняла помощь от Динкейра и вложила пальцы в раскрытую ладонь. Он на миг задержался на месте, вглядываясь в лицо Ирейн. «Вы вправду изменились», — заметил Райверн, неспешно спускаясь по металлической лестнице. «Совсем не похоже на ту Лейру, что уговаривала меня помочь ей отправиться в Элиборг, обещая за это возвращение в родной Риарат, когда наденет венец. Вы были готовы на все ради того, чтобы поскорее оказаться на троне». «Ах, что вы!» — Лейра невесело усмехнулась. «Какой трон? Мой прислужник опаивал Тиена сонным зельем, и я опасалась, что он совсем уморит Риора Денталя. Еще боялась, что он очнется и поймет, что я имею касательство к произошедшему. Я спешила в Элиборг, но не для того, чтобы надеть венец. Я торопилась к дорогому мне мужчине. Ради этого я готова была пойти даже на дружбу с архоновой тварью, если бы она явилась ко мне». «Вы так сильно любили его прежде. А теперь?» «Время может изменить многое, Риордин Кир. Но не все. Некоторые болезни способны исцелить лишь смерть». Ирейн сошла с последней ступени, и Райверн отпустил ее руку. «Как вы узнали, что советник появился в крепости?» — спросил ее Адер, остановившись. «Случайно. Он искал смотрителя, а Риордин Шамис как раз вывел меня на прогулку на крепостную стену. Там мы и столкнулись». «За вами присматривал сам смотритель?» — удивленно приподнял брови Динкейр. «С некоторых пор он не доверял этой сомнительной чести никому», — ответила Ирейн и огляделась. «Вам было приятно его внимание?» Лейра Дорин обернулась и взглянула на Риора. «Вам было бы приятно внимание человека, от которого вы полностью зависите?» «И все-таки», — уклончиво продолжил Адер, — «вы молоды и красивы. И мужское внимание?» «Мы были слишком в разном положении с Риором-смотрителем», — неожиданно резко произнесла Ирейн. «Если вы думаете, что я искала выгоду, то ошибаетесь. Все, что у меня осталось, — это достоинство. Один Шамис покусился на него. Я слишком жадная, чтобы отдать свое последнее богатство. Нет, мне было неприятно его внимание. И я посчитала, что лучше останусь честной женщиной в темнице, чем шлюхой на простыне смотрителя. Теперь вы позволите мне сделать то, зачем я пришла сюда?» «Разумеется», — склонил голову Райверн и отступил в сторону, давая женщине возможность пройти дальше. Подсказывать, где покоится ее супруг, не пришлось, и Рейн сама поняла это. Среди множества гробов его, единственный, не имел на крышке высеченного лица, заменявшего статую на каменных крышках саркофагов Леоров. Могилу Лотта Диндорина венчала мифическая птица Фанлин, сидевшая на каменном клинке. Она существовала в легендах горцев. Хартии говорили, что эта птица является достойнейшим из воинов, и если уронит перо, то оно принесет удачу и дарует защиту в бою. Ирейн прошла половину расстояния, но вдруг остановилась. Она некоторое время смотрела на гроб супруга, после прижала ладонь к груди и слезы все-таки покатились по щекам Лейры. Она качнулась, сделав еще один шаг по направлению к последнему пристанищу супруга, протянула к нему вторую руку, и с уст женщины сорвался стон. «Ох, Лот!» Как преодолела последние шаги, Ирейн не заметила. Она упала на каменную крышку, распластав на ней руки, и зарыдала, отдавая последнюю почесть своему первому мужчине и первому другу, которого нашла там, где найти не чаяла, и которого разглядела слишком поздно, а потеряла слишком быстро. «Лот!» — донесся до Райверна сдавленный всхлип. «Мой милый Лот! Прости!» Риор отвернулся и бесшумно направился к лестнице, оставив вдову наедине с ее горем. Он привалился к перилам и рассеянно слушал тихие причитания благородной Лейры, сейчас мало отличавшейся от любой крестьянки. Райверн потер подбородок, раздумывая над их недавней беседой. У него еще оставались вопросы, но задавать их сейчас было бы слишком жестоко, потому что слезы Лейры были искренними, и нарушить их краткое свидание с супругом было бы кощунством. Адер терпеливо ждал, когда женщина облегчит душу перед покойником. Он не торопил ее, не намекал, что время вышло. Спешить было некуда. Чтобы не решила Леари, но сегодня узница не покинет Борга, а вернуться в темницу она всегда успеет. Потому Динкейр присел на ступеньку, подпер щеку кулаком и продолжал слушать шепот Лейры Дорин. Постепенно всхлипы исчезли, и голос ее зазвучал более ровно и спокойно, хоть и печально. Наконец, в усыпальнице вновь воцарилась тишина, и Райверн, поднявшись на ноги, осторожно приблизился ко входу в зал с гробами приближенных риоров. И Рейн сидела на корточках, прижавшись спиной к каменному гробу, и смотрела перед собой пустым взглядом. Однако уловила почти беззвучные шаги Адера и подняла голову. «А вы спрашивали, что для меня прощение Леари?» — тускло заговорила женщина. «Всего лишь слово. Оправдает меня госпожа или нет, это ничего не изменит. Лот не возродится, и те, кого Лирн приказал убить в тронном зале, не вернутся в этот мир. Даже слово Леари не способно менять действительность, да и людскую память помилования не изменит. Кто видел меня в тот страшный день на троне, тот никогда не забудет об этом. А для тех, кто не знает о моем падении, никаких слов не надо. Они будут судить меня по тому, какая я есть, а не какой меня сотворила чужая воля. Потому прощение перворожденной остается ключом от моей темницы, не больше. А душа подвластна лишь богам. И только в их воле дать мне отдохновение от тех снов, что я вижу уже почти 6 лет. Только им такое под силу. Больше никому. А Тиену Динталю? С мягкой улыбкой спросил Адер. Он моя лучшая греза и самый упоительный сон, ответила Ирейн. Но всего лишь сон. Но вы ведь любите его. И, кажется, Тиен всерьез увлекся вами. «Наши чувства слабее воли Леари», — усмехнулась Лейра и поднялась на ноги. «Идемте, Риордин Кир. Темница уже заждалась свою постоялицу». «Ирейн». «Идемте, Риорадер», — повторила Лейра Дорин, и Райверн, покорно склонив голову, пропустил ее вперед себя. Мгновение смотрел вслед задумчивым взглядом, а после догнал и повел прочь из склепа. До подземелья они больше не произнесли ни слова. Говорить оказалось не о чем. В кабинете Леари царила тишина. Тиен Динталь вновь стоял у окна и неотрывно смотрел на перворожденную. Она постукивала кончиками пальцев по столешнице, но заговорить не спешила. Устав ожидать, что Альвия ответит на его рассказ, советник подошел к столу, оперся ладонями о его поверхность и навис над ней, вынуждая Леари отпрянуть и обратить на Риора внимание. «Ты понимаешь, что ты натворил?» — неожиданно тихо спросила она. «Вытащил узницу из лап чудовища?» — спросил Динталь в ответ. «Ты подписал ей смертный приговор». Перворожденная поднялась с кресла и зеркально отобразила позу собеседника. Теперь их лица находились так близко друг от друга, что Тиен мог бы коснуться уст госпожи, но такого желания у него не возникло, и они продолжали сверлить друг друга колючими взглядами. «Закон гласит», — вновь заговорила Леари, «ежели узник, уличенный в страшном преступлении, добровольно покинет стены узилища, то он подлежит немедленному умерщвлению, как только будет пойман». «Ирейн не пряталась, и ловить ее не пришлось», — глухо ответил советник. «Но она покинула Тангорскую крепость, а это побег, Тиен. Ты понимаешь, что я должна прямо сейчас отправить к ней плача с удавкой? Закон един для всех, а новый проступок Лейры Дорин был признан ею и подтвержден тобой. К тому же она пересекла ворота Борга, что приравнивается к преступлению, ибо ее вина — предательство. Ты не оставил мне выбора, и я отдам этот приказ». Динталь отпрянул. Он со священным ужасом воззрился на Леари, а она ответила спокойным взглядом. «Ты не сделаешь этого», — сказал он, и голос его отдал хрипотцой. Брови Альвии изумленно изломились, и Риор, шагнув обратно к столу, ударил кулаком по его поверхности. «Не сделаешь!» «Вы указываете мне, высокородный?» — надменно вопросила перворожденная. «Быть может, вы осмелитесь запретить мне принимать решение? Оспорите мое слово?» «Оспорю», — кивнул Динталь, как оспорил казнь Райва. «Помнится, тогда ты не была оскорблена таким решением». «Если бы не твоя подлость, мне бы не пришлось изворачиваться», — неожиданно зло произнесла Леари. «Помнится, именно ты помог сотворить из него предателя». «Я же и подвиг остальных на то, чтобы восстать против казни», — отчеканил Риор. «Я своих грехов не забываю, и если уж на чистоту, то моя вина превышает вину Ирейн в несколько раз, и я в немалой степени поспособствовал тому, что Тайрат сумел опутать ее ложью, а после угрозами. Выходит, грех падения Лейры Дорин на мне, как и обвинение Динкейра, так?» Леари сузила глаза, но промолчала, продолжая буравить Риора тяжелым взглядом. Он никогда не осмеливался повышать голоса на госпожу, не смел перечить, даже если ему не нравилось ее решение. Просил, уговаривал, но не требовал, не повышал тона и уж тем более не бил кулаком по столу у нее перед носом. «Мятежный дух заразен?» — опасно понизив голос, спросила перворожденная. «Так? Али, ответь, так?» — не отступил Динталь. «Так!» — рявкнула она и выдохнула. «Да, ты был причастен к ложному обвинению Райверна в измене. Ты способствовал развитию заговора. И Рейн можешь также считать своей жертвой, потому что без твоего молчаливого пособничества Лирн не сумел бы окрепнуть и сплести паутину, в которой запуталась моя сестра. Если по совести, то это ты должен был подняться на помост, а не Райв. Ты это хотел услышать?» Теперь Риор буравил госпожу взглядом из-под лобья, ожидая продолжения. Огонь в камне на ее венце бился яростными язычками маленького пламени в гранях, выдавая гнев Леари. Алое сияние расползалось по высокому чистому челу, но не обжигало хозяйку. «Так почему же ты наказываешь всех вокруг, кроме меня?» — не выдержал Динталь. «Потому что я не могу наказать человека, с которым 4 года делила ложе!» — воскликнула Альвия, позволив себе обнажить чувства. «Человека, которого поставила над своей ратью и которого назвала избранником. К тому же у тебя иная слава, и она правдива. Ты не изменник, хоть и стал пособником заговора. Ты верен и честен, прекрасный исполнитель моей воли. И Вархон Тиен, ты дорог мне! Ты был рядом со мной, когда я отчаянно нуждалась в плече, к которому я могу прижаться и передохнуть от забот. Я ценю тебя как советника, подданного и воина. потому ты избежал всяческого наказания». «А сейчас?» «Накажешь сейчас?» — прищурившись, спросил Динталь. «Это я придумал выкрасть Рейн. Я подстроил ей побег и уговорил не возвращаться в крепость». «И она приняла твое предложение», — отчеканила Альвия. «Приняла по доброй воле, как и просьбу довериться тебе. И если она тебе дорога, ты должен был оставить ее в одной из тюрем или же сидеть в Тангорской крепости, пока твой гонец не донесет до меня весть о происходящем». «И позволить Шамису уничтожить узницу?» — воскликнул Тиен, вновь отталкиваясь от стола. «Боги Али! Он же творил с ней все это в моем присутствии! Ему было плевать на твоего приближенного и советника, и за смотрителем его право отказать мне в свидании с узницей, как и право скрыть ее в подземелье, наказать, казнить, а он бы нашел обвинение, чтобы спрятать следы!» Риордин Шамис отлично складывает сказки. «И все-таки ты должен был действовать по закону!» Теперь Лиари ударила ладонью по столу. «Ты должен был действовать так, чтобы сейчас я не могла подписать указ о тайном умерщвлении узницы!» «Не подписывай», — мотнул головой советник. «Ты не можешь рассматривать ее побег, как велит закон, потому что она не осознавала себя, когда я забрал ее из подземелья. Архон, да на ней не было живого места. Ее одежда была разорвана в клочья. Он бросил ее к 10 заключенным, а после держал без воды и еды в ледяном каменном мешке. О каком добровольном согласии на побег ты говоришь?» «Она способствовала успешному побегу своей покорностью». «Она была не в себе!» — гаркнул Риор, и Лиари рявкнула. «Довольно! Вы забываетесь, высокородный! Даже вам не позволено столько, сколько вы на себя взвалили! Закон говорит без всяких двусмысленностей, и значит, я должна последовать ему». «Ради Райва ты нашла лазейку». «Для Ирейн лазейки нет». «Даже непреложные клятвы могут быть отменены». Тиен постарался взять себя в руки, и тон его снизился. «Законы же можно обходить. Достаточно найти смягчающие обстоятельства. У Лейры Дорин их несколько. Ее жизнь и честь подвергались угрозе. Она не осознавала себя, когда покидала крепость, и, очнувшись, пожелала вернуться назад, но я отговорил ее, пообещав справедливый суд госпожи. И мой суд справедлив». «Тогда какое наказание ожидает меня? Я зачинщик и исполнитель. На мне вина за этот побег. Мне ждать палача?» «А тебя ожидает мое порицание. Я уже сказала, почему», — ровно ответила Лиари. «Диншамис?» «Его я буду судить по делам его». «А Ирейн приговор без промедления?» «Она уже была приговорена, и теперь ее ожидает наказание за преступление, усугубившее прежний приговор. И это ты привел ее в руки палача. Так какого же наказания ты еще ожидаешь? Если только женитьбу на той, кого я тебе укажу?» Динталь хмыкнул, не веря тому, что услышал, но перворожденная глядела на него без насмешки. Она и вправду собиралась сделать так, как сказала. Тиен рванул ворот камзола и судорожно втянул воздух в легкие. «Ты обещала, что я смогу сам выбрать себе жену, и я ее выбрал!» «Но этот выбор не устраивает меня, высокородный. Мой советник не может связать судьбу с узницей, приговоренной к заключению за измену, и Рейн не смогла бы появиться в Борге». «Плевать», — мотнул головой советник, — «она была бы счастлива в Тале». «Я не могу дать ей свободу», — ответила Альвия. «Она уличена в предательстве». «Вархон, как бы я ни хотела извернуться, но она покусилась на трон Элиборга! Ты осознаешь, в чем настоящая тяжесть ее преступления? Она заняла трон и назвалась Лиари». «Ее принудили». «Но это было, Тиен, было! Я не могу дать ей свободу, не могу одобрить ваш союз, хоть ползи за мной на коленях, и не могу обойти закон. Эти путы всегда будут связывать меня, и ты это прекрасно знаешь. Лейру Дорин провозгласили Леари, и она приняла венец, а это преступление не прощается. Но я оставила ей жизнь, отправила в крепость и даже облегчила участь, насколько это было возможно. Однако побег и возвращение в Борг уничтожили всякую возможность избежать умерщвления. Ты допустил оплошность, и это ты приговорил Ирейн. Если она тебе и вправду дорога, то худшие пытки для тебя я вряд ли придумаю. Решение принято, Тиен. Он тяжело навалился на стол и некоторое время стоял так, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Дыхание перехватило, и перед глазами поплыл кабинет перворожденный. Риор зажмурился, что есть сил. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, но успокоиться не вышло. Перед внутренним взором застыло видение ножа у горла Ирейн. Динталь так хорошо помнил тот ужас, охвативший его при мысли, что смотритель успел нанести свой удар, когда они вместе упали на землю. И то облегчение, которое испытал, обнаружив, что Лейра жива, и вместо раны на ее шее кровоточит лишь легкий порез. А теперь ее хотят забрать у него, и помешать этому нет никакой возможности. Противное чувство бессилия выводило из себя, и сейчас Тиен как никогда понимал поступок Лотта, стоивший ему жизни. И самое страшное, что советник был почти готов на тот же отчаянный и бессмысленный шаг. Почти. Потому что Альвия оставалась дорогой ему женщиной, его госпожой и другом. Риор поднял голову и сквозь пелену обуревающих его чувств посмотрел на Леари. Она была внешне спокойна, как и всегда. Взгляд холодный, без талики сочувствия, и стука она не женщина. «Отдай ее мне», — сипло попросил Тиен. «Отдай мне, Ирейн». «Не могу», — ответила Леари. «Я объяснила тебе причины». «Не могу, Тиен. Смирись». «Нет». Он отрицательно покачал головой. «Не хочу смиряться. И отказываться от нее не хочу. Архон, Али, я же исполнил твое повеление. Я нашел себе жену». «Но не ради Ирейн Дорин я отправляла тебя в эту поездку. Ты вообще не должен был появляться в Тангорской крепости. Твоя проверка касалась только городов, и там ты должен был присмотреть себе девицу, которую назовешь Лейрой Таль. Почему ты выбрал узницу, у которой нет права на помилование?» Динталь вскинулся и криво ухмыльнулся, после и вовсе издевательски хохотнул. «Тебе рассказать, каких благородных девиц мне довелось повстречать? Прелестнейший цветок, нежная и скромная, я даже увлекся ею, пока не обнаружил в доме увеселений, где очаровательное создание, прикрывшись маской, зарабатывало себе на булавке собственным телом. Она оставляла нетронутым свое девство, зато в иных ласках стало искусно. Или же девица, глупая и наивная настолько, что пыталась женить меня на себе, устроив нам на людях случайную встречу. И хвала богам, что эта затея провалилась. Да моя Ирейн чище и целомудреннее всех этих девиц вместе взятых. Вы были близки?» Тиен замолчал и взглянул в глаза Леари, пытаясь понять, какой вывод из его ответа она сделает. «Ты воспринимаешь ее как свою женщину», — произнесла Альвия. «Я вижу это». «Выпаришь меня за это? Или добавишь Ирейн еще и грех соблазнения? Может, обвинишь в том, что она вскружила голову Шамису, а после променяла на меня и тем самым довела до безумия бедолагу Маргота? Почему нет? Она уже покойник. Почему бы не оправдать убийцу, использовав Лейру Дорин? Она же истинное чудовище!» «Прекрати», — оборвала советника перворожденная. «Ты не в себе». «Не в себе?» Глаза Риора лихорадочно сверкнули. «Боги, Да я с ума схожу от того, что, спасая нежную горлицу от бешеного волка, привез ее прямо в зубы Варлаху. Зачем тебе ее жизнь? Зачем, Али? Отдай ее мне! Отдай! — выкрикнул Динталь. Не рви мне душу, умоляю! Не поступай со мной так снова, Али! Ого! Голос Райверна ворвался легким дуновением свежего ветра в спертый и накаленный воздух кабинета госпожи. Тиен стремительно обернулся к нему, бросил взгляд за спину, но не увидел Ирейн и, едва не зарычав, бросился к Кейру. «Где она? Куда ты дел, Ирейн?» «Ко мне!» — крикнула Альвия, и в распахнувшиеся двери шагнули Литы. «Отведите высокородного Риора в его покои и призовите Ферима к советнику. Ему нужна помощь», — приказала Леари. Литы оттеснили Адера, и тот обжег Альвию возмущенным взглядом, но она осталась равнодушна к недовольству супруга. Динталю завернули руки за спину, вынуждая успокоиться, но он дернулся в попытке освободиться и пробиться к Кейру. «Где Ирейн? Райф!» — выкрикнул Тиен. «Успокойся», — ровно ответил Адер. «Лейра Дорин полна здравомыслия. Она сама отправилась в темницу в ожидании решения перворожденной. Ждать своей смерти. Вот зачем она опять вошла в клетку», — криво усмехнулся Динталь, перестав вырываться. Он посмотрел в глаза друга, увидел его удивление и вновь обернулся к Альвии. «Али, я прошу тебя, уведите Риора», — устало произнесла она, и Литы повели советника прочь из кабинета.